Глава вторая. Сургуч для бутылок. Когда Мегре вошел в длинный коридор здания на набережной Орфевр, в глазах у него мелькнула веселая искорка. Даже сюда, в самое серое и тусклое место на земле, проник солнечный свет, пусть даже только в виде светящейся пыли. У дверей кабинетов на скамейках без спинок сидели люди. Некоторые были в наручниках. Мегре направлялся к начальнику, чтобы доложить о находках на набережной Вальми. Когда один из сидящих встал и поднес руку к полям шляпы в знак приветствия. С фамильярностью, обычной для людей, которые видят друг друга ежедневно в течение многих лет, Мегре бросил ему: «Ну, виконт, что вы об этом скажете? А вы уверяли, что на куски режут только одних публичных женщин?» Тот, кого все называли виконтом, не смутился, хотя наверняка понял намек. Он был педераст, разумеется, тайный. Он делал набережную Орфевр уже 15 лет для одной из парижских газет, агентства печати и двух десятков провинциальных газеток. Он еще сохранил манеру одеваться, принятую в бульварных пьесах начала века, и на груди у него на широкой черной ленточке висел монокль. Из-за этого монокля, которым он, впрочем, никогда не пользовался, его, наверное, и прозвали виконтом. «Голову еще не выудили?» «При мне нет. Я только что звонил Жюделю, он тоже говорит, что нет. Если будет что-нибудь новое, комиссар, не забудьте обо мне». Он снова уселся на скамью, а Мегре вошел к начальнику. Здесь окно было тоже открыто, и тоже были видны плывущие по Сене баржи. Двое мужчин дружески побеседовали несколько минут. Когда Мегре вернулся к себе в кабинет на Бюваре, его ждала записка, и он тотчас понял, от кого. Как он и ожидал, следователь Камельо просил позвонить ему немедленно по прибытии. «Господин следователь», — говорит комиссар Мегре. «Здравствуйте, Мегре. Вы вернулись с канала? Из Института судебной медицины. Доктор Поль там?» «Да, он исследует внутренности. Тело, конечно, опознать не удалось. На это нельзя было и рассчитывать, коль скоро нет головы. Разве что случай поможет. Как раз об этом я и хотел поговорить с вами. В обычном деле, когда личность жертвы установлена, более или менее известно, что делать дальше. Вы следите за моей мыслью. У нас же, напротив, нет ни малейшего представления, о ком пойдет речь завтра, послезавтра или через час. Возможны всякие сюрпризы, в том числе и самые неприятные, и мы должны соблюдать чрезвычайную осторожность». Камельо выговаривал каждый слог и слушал звучание собственного голоса. Все, что он говорил и делал, всегда было чрезвычайно важно. Большая часть судебных следователей не вмешивается в розыск, пока его ведет полиция. Камельо, напротив, хотел руководить всем с самого начала, и это проистекало, вероятно, из его страха перед осложнениями. Брат его жены был видным политическим деятелем, одним из тех парламентариев, которых встречаешь почти в каждом кабинете министров. Камельо любил повторять: «Вы понимаете, из-за него мое положение более уязвимо, чем у других». Мегре отделался обещанием звонить каждый раз, если будет что-то либо новое, и даже домой, если это случится в вечернее время. Он бегло просмотрел почту и пошел в комнату инспекторов. «У нас сегодня вторник?» «Так точно, шеф. Если предположение доктора Поля правильны, и тело пролежало в канале около 2 суток. Значит, преступление произошло в воскресенье, вечером или ночью. Маловероятно, что пакеты были брошены в воду среди бела дня. и менее чем в полукилометре от полицейского участка. «Это ты, госпожа Мегре?» – шутливо спросил он, услышав голос жены в телефонной трубке. «Обедать не приду. Что ты сегодня приготовила?» «Баранина с фасолью». «Ладно, не до этого». Он позвонил Жюделю. «Ничего нового. Виктор решил перекусить прямо там, в лодке. Теперь есть все, кроме головы. Он спрашивает, продолжать ли поиски». «Разумеется». «Мои люди за работой, но пока нет ничего определенного. Была одна драка в воскресенье вечером. В баре на улице Рекале. Не у Пополя, а дальше к предместью Сен-Мартен. Одна консьержка жалуется, что исчез ее муж, но он пропал уже больше месяца, и приметы не совпадают. Я, наверное, загляну к вам после обеда». Отправляясь обедать в пивную у Дофины, он снова зашел к инспекторам. «Идешь, Лапуэнт?» Молодой инспектор совсем не был ему нужен для того, чтобы сесть за привычный столик в пивной на площади Дофины. Эта мысль позабавила его, когда они молча шли по набережной. Он улыбнулся, вспомнив о вопросе, который ему некогда задал на этот счет. Его друг Пардон, врач с улицы Папинкур, у которого они с женой обычно раз в месяц обедали, спросил его как-то вполне серьезно. «Скажите, Мегре, почему полицейские в штатском, совсем как водопроводчики, всегда ходят подвое?» Он никогда на это не обращал внимания, но это была правда. Он и сам редко работал без сопровождающего инспектора. Комиссар почесал затылок. «Думаю, это повелось с того времени, когда улицы Парижа были небезопасны, и в иные кварталы не следовало ходить в одиночку, особенно ночью. Эта причина существовала в ряде случаев, и теперь, например, при задержании или при посещении мест с сомнительной репутацией». Тем не менее, Мегре продолжал размышлять вслух. «Существует также вторая причина, которая играет роль и при допросах. Если полицейский будет собирать свидетельские показания один, то подозреваемый, давший их неохотно, всегда сможет потом отказаться от своих слов. Для присяжных показания двоих весят больше, чем одного». Мегре не удовольствовался и этим. «С практической точки зрения это почти необходимость. Например, в ходе слежки нужно позвонить по телефону и в то же время... Нельзя выпускать из поля зрения человека, за которым следишь. Или же человек этот вошел в дом, где есть несколько выходов». Пардон с улыбкой возразил. «Когда мне приводят ряд причин, я склонен думать, что ни одна из них сама по себе недостаточна». На этом Мегре ответил. «В таком случае скажу о себе. Я почти всегда хожу с инспектором потому, что боюсь скуки». Он не стал рассказывать Лапуэнту об этом разговоре. Никогда не следует проявлять скептицизм при молодежи, а Лапуэнт был пока что парнем с огоньком. Обед был приятным и мирным. В пивную то и дело приходили другие инспекторы и комиссары. Человек 5-6 обедали в зале. «Вы... верите, что мы найдем голову?» Мегре поймал себя на том, что отрицательно качает головой. По правде сказать, он еще над этим не думал. Ответил он чисто инстинктивно и не смог бы объяснить, почему ему кажется, что водолаз напрасно будет рыться в иле канала Сен-Мартен. «Куда ее могли деть? Откуда ему это знать? Ну, например, положили в чемодан и сдали в камеру хранения на Восточном вокзале поблизости или на Северном вокзале чуть дальше. Или же отправили в провинцию по первому попавшемуся адресу на одном из громадных рейсовых грузовиков. Он часто видел эти красно-зеленые автомобили на улицах города, но не знал, где находится фирма. Оказывается, она была там, возле канала, на улице Тираж. Сегодня утром он насчитал больше 20 машин с надписью «Транспортная контора «Зенит», «Руле» и «Ланглуа», стоявших вдоль тротуара. В тот момент он ни о чем особенно не думал. Свой интерес к новому делу Магре объяснил тем, что он уже давно не работал в районе канала. Когда-то, в самом начале его карьеры, каждая улица этого квартала была ему хорошо знакома, равно как изрядное число теней, скользивших по вечерам вдоль домов. Они еще пили кофе, когда Магре пригласили к телефону. Звонил Жюдель. «Право, не знаю, правильно ли я поступил, беспокоя вас, шеф. Говорить о том, что обнаружен след, еще нельзя. Один из моих людей, Бланпен, которого я поставил на пост недалеко от водолаза, приблизительно с час назад, обратил внимание на одного парня с грузовым трехколесным велосипедом. Ему показалось, что он уже видел его рано утром, потом спустя полчаса, и так несколько раз в течение утра. Другие зеваки стояли на набережной, но этот парень, — говорит Бланпен, — держался в стороне и казался более заинтересованным, чем другие. Обычно такие служащие едут по определенному адресу и не могут терять время зря. Бланпен заговорил с ним. Он собирался это сделать и направился к нему. Но не прошел и нескольких метров, как парень, заметно испугавшись, вскочил на свою машину и помчался к улице Рекале. Бланпен безуспешно пытался нагнать беглеца. Но тот исчез в уличной сутолоке. Оба помолчали. Все это было слишком неопределенно. Могло ничего не означать, но могло и быть отправной точкой для поисков. Бланпен дал его приметы. Это малый, лет 18-20, похожий из деревни, потому что у него лицо еще румяное. Блондин, волосы длинные, одет в кожаную куртку поверх свитера. Бланпен не успел прочесть надпись на его велосипеде. Какое-то слово, которое оканчивается на «ай». Мы сейчас уточняем список торговцев квартала, у которых могут быть такие служащие. «Что говорит Виктор?» Что ему все равно, где быть, под водой или над водой. Раз ему платят, он уверен, что зря теряет время. На пустырях ничего не нашли? Пока ничего. Я надеюсь получить какие-либо подробности из заключения судебного эксперта. Заключение было передано Магре по телефону, когда он вернулся к себе на службу около 14:30. Поль сказал... Официальное донесение пришлет позже. «Вы записываете, Мегре?» Мегре раскрыл блокнот. «Это примерные данные, но они близки к точным. Сначала приметы, насколько их можно установить при безголовом теле. Он невысок, приблизительно 1 метр 67 сантиметров. Шея короткая, толстая. Можно предположить, что лицо было широкое, с массивной челюстью. Волосы темные, на висках, возможно, седина. Вес 74 кило. Это был человек коренастый, почти квадратный, скорее мускулистый, чем жирный, хоть он и расплылся под конец жизни. По печени видно, что он порядком выпивал, хотя не думаю, чтобы это был запоенный пьяница. Видимо, из тех, кто привык каждый час пропускать стаканчик, в особенности белого вина. Кстати, следы этого вина я и нашел в его желудке. Пища тоже была. Да, его последним обедом или ужином была жареная свинина с фасолью. Задолго до смерти? Думаю, часа за 2, 2.5. Я также извлек то, что скопилось у него под ногтями, и послал это в лабораторию. Мерс сообщит результаты сам. А шрамы? Остаюсь при своем мнении. Аппендиктомия сделана лет 5-6 назад хорошим хирургом, судя по качеству работы. Следы дробинок имеют по меньшей мере 20-летнюю давность. Но мне хочется удвоить эту цифру. Возраст. От 50 до 55. Значит, выстрел из охотничьего ружья был сделан, когда он был ребенком. Это мое мнение. Общее состояние организма удовлетворительное, за исключением увеличенной печени, о чем я уже говорил. На левом легком рубец от очень давнего туберкулеза. Детям и грудным младенцам часто случается переносить легкий туберкулез, незаметный для окружающих. А если хотите узнать еще больше, доставьте мне голову, и я сделаю все, что смогу. Ее еще не нашли. Ну, значит, и не найдут. Слова Поля подтверждали мнение Мегре. На набережной Орфевр бытует ряд убеждений, в конце концов ставших аксиомами. Например, что разрубленными на части неизменно оказываются проститутки самого низкого пошиба. Или что голова отыскивается реже, чем другие части тела. «Если мне позвонят, — сказал Мегре, заглянув к инспекторам, — я наверху, в лаборатории». Он медленно взобрался на самую верхотуру Дворца Правосудия к Мерсу. «Работаешь на меня?» – осведомился он. «Изучаю пробы, присланные Полем. Результаты еще нет. В огромном зале работали и другие специалисты. У меня складывается впечатление...» Мерс всегда говорил вполголоса, как в церкви, что убитый не слишком часто выходил из дому. Почему? Я изучил грязь из-под ногтей на ногах. Могу сказать, что последнее время он носил носки из сине-зеленой шерсти. Я обнаружил также ворсинки войлока, из которого делается домашняя обувь. Отсюда я заключаю, что человек этот обычно носил войлочные туфли. Если это точно... Поль должен это подтвердить, потому что долгое ношение мягких туфель, в конце концов, деформирует ступню. По крайней мере, так без конца твердит моя жена. Он не закончил фразы, позвонил в Институт судебной медицины, но доктора Поля там уже не было, и пришлось позвонить ему домой. Говорит Мегре, один вопрос, доктор, в связи с замечанием Мерса. Вам не показалось, что этот человек чаще ходил в мягких туфлях, чем в ботинках? Поздравьте от меня, Мерса. Я чуть было сам не сказал вам это недавно, но счел это слишком неопределенно, и я рискую направить вас по ложному следу. При изучении ступней мне пришла мысль, что это, быть может, официант из кафе. У них так же, как у метрдотелей и полицейских агентов, особенно уличных постовых, ступни становятся плоскими не от ходьбы, а от долгого стояния. Вы говорили, что у него грязные ногти на руках. Верно, у метрдотеля не может быть траура под ногтями. У официанта из большого ресторана или богатого кафе тоже. Мерс больше ничего не обнаружил? Пока нет. Благодарю, доктор. Прошло еще около часа. Мегре бродил по лаборатории, наклоняясь то к одному, то к другому сотруднику. Вас интересует, что у него под ногтями есть земля, смешанная с селитрой? Как и Мегре, Мерс знал, где чаще всего встречается подобная смесь. В погребах, особенно сырых. Ее мало или много? Это меня и поразило. Человек не может так выпачкаться с одного раза. Иначе говоря, он имел привычку спускаться в погреб. Это только гипотеза. А руки? Я обнаружил под ногтями сходное вещество, но с другими примесями и с мельчайшими крупинками красного сургуча. Какой употребляют для запечатывания бутылок с вином. Да. Мегре был почти разочарован. Загадка оказывалась слишком легкой. «В общем, это владелец бистро», – проворчал он. И в памяти его всплыл образ худой, черноволосой женщины, которая утром подавала им вино. В таком квартале, как набережная Вальми, не было недостатка в живописных индивидуумах. Но Мегре редко приходилось встречать тот тип инертности, который он отметил у этой женщины. Это было трудно объяснить. Большинство людей, глядя на вас, чем-то с вами обмениваются, устанавливается какой-то контакт, пусть даже этот контакт выражается в недоверии и вызове. С этой женщиной, напротив, не установилось ничего. Она подошла к стойке без удивления и без страха, с признаками усталости, которая, наверное, никогда ее не покидала. А может быть... Это было безразличие. Она также не была ни пьяна, ни больна, во всяком случае, в тот момент. Тогда же утром Мегре дал себе слово еще раз наведаться к ней, хотя бы только для того, чтобы разобраться, клиентура какого рода посещает это заведение. «У вас есть идея, шеф?» «Может быть». Мегре предпочел не объяснять. В 4 часа дня он позвал Лапуэнта, который работал у себя над бумагами. «Отвезешь меня?» «На канал?» «Да. Надеюсь, машину успели вымыть». На женщинах были уже светлые шляпки. Этой весной моден красный цвет, цвет мака. Над террасами опустили оранжевые и полосатые тенты. На набережной Вальми они вышли из машины. Виктор все еще обшаривал дно канала. Жюдель тоже был на месте. «Ничего нового?» «Ничего. И одежды никакой. Мы занялись бечевкой, которой были обвязаны пакеты. Если вы сочтете нужным, я пошлю ее в лабораторию. По виду это обычная толстая бечевка, которой пользуется большинство лавочников. Я велел расспросить окрестных торговцев с кабяными изделиями. Результатов пока нет. Что до газет, клочья которых я велел просушить, то они в основном за прошлую неделю». «За какое число последнее?» «Утренний, субботний выпуск». «Ты знаешь бистро, что расположено чуть выше улицы Тираж, рядом с магазином аптекарских товаров?» «У Каласа?» «Я не посмотрел на вывеску. Маленький темный зал, ниже тротуара, с большой печью посередине и с черной трубой, которая идет почти через всю комнату». «Ну да, это у Амера Каласа». Квартальные инспекторы лучше знали эти места, чем их коллеги с набережной Орфевр. «Какого сорта заведение?» – спросил Мегре, глядя на пузырьки воздуха, отмечавшее передвижение Виктора по дну канала. «Спокойного. Не помню, чтобы у хозяев были какие-либо осложнения с нами». «А мэр Калас родом из деревни?» «Наверное. Можно посмотреть в списках. Большая часть владельцев бистро приезжает в Париж в качестве слуг или истопников. Потом... женится на кухарках и под конец открывает собственное заведение». «Они давно здесь?» «Они уже были здесь, когда я начал работать в этом квартале. Я всегда знал бистро таким, каким вы его видели. Это почти напротив нашего участка, и я иной раз захожу к ним выпить глоток вина. У них хорошее белое вино». «Обслуживает посетителей обычно сам хозяин?» «Большую часть дня». Кроме нескольких часов после обеда, когда он ходит играть на бильярде в кабачок на улице Лафает. Он прямо-таки помешан на бильярде. В его отсутствие его заменяет жена? Да. Они не держат ни прислуги, ни официанта. Припоминаю, что у них, кажется, была когда-то служаночка. Но не знаю, куда она делась. Какая у них клиентура? Трудно сказать. Жюдель почесал затылок. «Во всех бистро квартала клиенты более или менее одинаковые, и в то же время в каждом особые. У Пополя, например, что возле шлюза, Шумно с утра до вечера. Много пьют, много голдят, и воздух всегда синий от курева. После 8 вечера там обычно встретишь несколько женщин, у которых тоже постоянные клиенты. А у Омера? Ну, прежде всего, его бистро не на таком людном месте. Потом как-то темнее, печальней. Вы, должно быть, убедились, что там внутри не так уж весело. Утром туда приходят выпить стаканчик рабочий с ближайших верфей. В полдень некоторые туда приносят с собой еду и берут пол-литра белого вина. После обеда тише. А мэр и выбрал это время для игры на бильярде. В час аперитива снова набирается народ. Мне случалось заходить туда вечером. Каждый раз я видел лишь игру в карты за одним столиком, да 2-3 фигуры у стойки. В таких местах, если ты не завсегдатай, всегда чувствуешь себя чужаком. А мэр женат на этой женщине? Никогда не задумывался над этим. Это легко проверить. Можно хоть сейчас пойти в комиссариат и посмотреть в книгах. Вы мне потом дадите эту справку? Сейчас, кажется, Омер Калас в отъезде. Это она вам сказала? Да. В этот час баржа братьев Нод пришвартовалась к арсенальной набережной. И краны начали разгрузку тесаного камня. Я хочу, чтобы вы составили мне список окрестных бистро, где хозяин или слуга отсутствует с воскресенья. Вы считаете, что это идея Мерса? Возможно, неплохая. Пройдусь туда. Каласу? Да, идем, Лапуэнт. Завтра снова вызывать Виктора? Это значило бы швырять на ветер деньги налогоплательщиков. Если он ничего не нашел сегодня, значит, там нечего больше искать. Он тоже так считает. Пусть заканчивает и не забудет прислать мне завтра донесение. Проходя мимо улицы Тираж, Мегре бросил взгляд на грузовики, стоявшие перед огромными воротами, над которыми красовалась надпись «Руле» и «Ланглуа». «Интересно, сколько их там?» – подумал он вслух. «Чего?» – спросил Лапуэнт. «Грузовиков. Каждый раз, когда я еду в деревню на машине, они мне попадаются на дороге. Их чертовски трудно обогнать». Трубы на крышах уже были не розовые, как утром, а темно-красные в лучах заходящего солнца. И небо приняло бледно-зеленый оттенок, почти тот зеленый цвет, который свойственен морю перед самым наступлением ночи. «Вы думаете, шеф, что женщина способна проделать такую работу?» Он думал о худой темноволосой женщине, которая подавала им утром. «Возможно. Откуда мне знать?» «Может быть, Лапуэн тоже считает, что это было бы слишком просто. Когда дело осложнялось и вопрос казался неразрешимым, все на набережной, начиная с Мегре, становились брюзгливы и раздражительны. Если, напротив, случай, представлявшийся поначалу сложным, оказывался простым и банальным, тем же инспектора и тот же комиссар не могли скрыть разочарование. Они подошли к бистро. Из-за низкого потолка там было более темно, чем в других, и поэтому над стойкой уже горела лампа. Женщина в том же платье, что утром, обслуживала двух посетителей по виду служащих. Она не вздрогнула, узнав Мегре и его спутника. «Что будете пить?» – спросила она. «Белое». За стойкой в бачке из оцинкованного железа стояло несколько незакупоренных бутылок этого вина. Очевидно, время от времени приходилось спускаться в погреб и наполнять их из бочки. Рядом со стойкой пол не был покрыт красными плитками и виднелся люк, приблизительно метр на метр, который вел под землю. Мегре и Лапуэнт не стали садиться. По замечаниям, которыми обменивались люди, стоявшие рядом с ними, они поняли, что это не служащие, а санитары, идущие на ночное дежурство в больницу Святого Людовика на той стороне канала. Один из них спросил у хозяйки тоном завсегдатая: «Когда вернется Омер?» «Вы же знаете, он мне никогда об этом не говорит», – ответила она без замешательства, тем же безразличным тоном, каким утром говорила с Мегре. Рыжий кот все так же сидел около печки, от которой, казалось, и не отходил. «Да, придется теперь полиции поискать голову», – сказал тот, кто задал вопрос. Говоря это, он наблюдал за Мегре и его спутником. Может быть, он видел их утром у канала? «Ее ведь не нашли, а?» – продолжал он, обращаясь прямо к Мегре. «Пока нет». «Вы надеетесь, что ее найдут?» Молчавший санитар не выдержал и спросил: «Вы не комиссар Мегре?» «Он самый». «Я так и думал. Я часто видел ваш портрет в газетах». Женщина по-прежнему хранила спокойствие и, казалось, не слышала. «Чудно, что на сей раз на куски разделали мужчину. Идем, Жульен. Сколько с меня, мадам Калас?» Они вышли, слегка поклонившись Мегре и Лапуэнту. «У вас много клиентов среди больничного персонала?» «Есть кое-кто». «Ваш муж уехал в воскресенье вечером?» Она посмотрела на него ничего не выражающими глазами и спросила все тем же равнодушным голосом: «Почему воскресенье?» «Не знаю, я, кажется, так слышал». «Он уехал в пятницу, после обеда». «В баре было много народу, когда он уходил из дому». Женщина, по-видимому, размышляла. Она выглядела до такой степени отсутствующей или безразличной к тому, что говорилось вокруг, что была похожа на лунатичку. После обеда никогда не бывает много народу. «Вы никого не припомните?» «Нет, не знаю. Не обратила внимания». «Он взял с собой вещи?» «Конечно». «Много?» «Свой чемодан». «Как он был одет?» «Кажется, на нем был серый костюм». «Вы знаете, где он сейчас?» «Нет». «Вам известно, куда он поехал?» «Я знаю, что он должен был ехать поездом до Пуатье, а оттуда автобусом то ли в Сент-Абен, то ли в другую деревню». «Он останавливается на постоялом дворе?» «Обычно». «Ему не случилось ночевать у друзей или родных, или у виноделов, которые поставляют ему вино?» «Я у него не спрашивала». «Значит, если бы вам нужно было срочно вызвать его по делу, ну, если бы вы, например, заболели, вы не смогли бы его предупредить?» Эта мысль ее не удивила и не испугала. «Он всегда, в конце концов, возвращался», — ответила она своим монотонным, тусклым голосом. «Повторить?» Оба стакана были пусты, и она снова их наполнила.